Это был настоящий нью-йоркский денди в вызывающе светлом костюме, рыжий, с моноклем в глазу и в сером цилиндре. Девушка в ужасе подалась назад, когда Франт приблизился к ней. — Что вам угодно, сударь, я вас не знаю. Я ожидаю здесь мистера Пинкертона. Взрыв добродушного смеха заглушил ее слова. — Это же я, мисс Краудер, — произнес незнакомец голосом Пинкертона. — Я всего лишь немного переоделся, ведь я не хочу быть узнанным тем господином, которого я собираюсь навестить в гостинице. — О, великолепно! — восхищенно проговорила девушка. — Спенсер тоже мастер переодеваться, но вы, мистер Пинкертон, в этом искусстве оставили его далеко позади. Они вышли из дома вместе, но вскоре расстались, и мисс Краудер отправилась в полицейское управление, а Нат Пинкертон — в отель «Центральный». У подъезда элегантного денди встретил представительный швейцар и низко поклонился, когда заметил в его руке блеснувшую монету. — Чем могу служить, сэр? — Скажите, не останавливался ли в вашем отеле мистер Бьюлинг? — Как же он занимает комнаты 14 и 15? — Хорошо. Я бы хотел его видеть. Где находятся эти комнаты? — Соблаговолите подняться на третий этаж, сэр. Пинкертон направился к лестнице, поскольку в этой маленькой гостинице не было лифта. Оказавшись на третьем этаже, он огляделся и заметил, что вправо и влево от лестницы расходятся полуосвещенные коридоры, в которые открываются двери комнат. Повернув направо, он бесшумно двинулся по коридору. В царившей полутьме сыщик с трудом разбирал номера комнат. 12, 13... 14. Вот здесь, — сказал он шепотом и остановился перед дверью, за которой должен был находиться коварный мошенник. Ключ от номера торчал в двери снаружи, и Пинкертон повернул его бесшумно, с превеликой осторожностью, запер дверь на замок и таким образом отрезал преступнику возможность отступления этим путем. Потом он тихо подошел к двери комнаты номер 15, около которой на вешалке висело много разного платья. «Начнем!» Запустив правую руку в карман, Пинкертон нащупал револьвер, а левый постучал в дверь. «Войдите!» — донеслось из комнаты. Сыщик вошел и увидел мужчину с широкой русой бородой, который при его появлении поднялся из-за стола. Но не успел еще Пинкертон осмотреться и проронить хоть слово, как случилось то, чего он меньше всего мог ожидать. Позади него послышался легкий шорох открывающейся двери, быстрые крадущиеся шаги, и прежде чем сыщик успел обернуться, он получил сбоку такой сильный удар в висок каким-то тяжелым предметом, что упал без чувств, не издав ни звука. — Отлично справился, Барлок, — раздался приглушенный голос. — Это был единственный человек, который мог арестовать Спенсера. Но теперь бежим скорее. Эти бестии сыщики отличаются крепким здоровьем, и он может в любой момент прийти в себя. Две темные фигуры поспешно покинули комнату, заперев ее снаружи, и раненый, лежавший без чувств на полу, остался один. Прошло около получаса, прежде чем Нат Пинкертон открыл глаза. Он схватился за голову, вспомнил, что с ним произошло, и, разразившись проклятиями, осторожно встал на ноги. Он вынужден был сознаться, что попал в ловко расставленную ловушку, и что преступнику, по крайней мере на сей раз, удалось скрыться. Он даже не подумал о том, что Спенсер может иметь при себе помощника, и знаменитому сыщику стало ясно, что эта хитрая лисица Спенсер знала о его приходе заранее и как следует приготовился к встрече. Очевидно, он узнал на улице обманутую им жертву, мисс Краудер, но настолько хорошо владел собою, что ничем этого не обнаружил. А дальше мошенник, очевидно, проследил за ней, выяснил, что она справлялась о нем в гостинице, и последовал за девушкой, когда она из нее вышла. Таким образом, он узнал, что мисс Краудер отправилась к Нату Пинкертону.